Пожар во флигеле. Ясным зимним утром в дежурную часть одного из отделов милиции нашего района вбежал человек в обгоревшей дубленке. Тряся обожженными руками, он закричал что-то неразборчивое про пожар, про горящую квартиру. Дежурный наряд тут же отправился с ним, благо тот звал их через дорогу в дом напротив отдела. Когда милиция и пожарные прибыли на место происшествия, квартира в старом доме уже полыхала вовсю. Потушив огонь, пожарные осмотрели квартиру и обнаружили там два трупа, мужской и женский. Человек, сообщивший милицию о пожаре, оказался жильцом этой коммунальной квартиры, старшиной милиции. Он рассказал, что в квартире постоянно не жил, поскольку его жена имела отдельную квартиру, но периодически наведывался туда проверить, все ли в порядке. Придя этим утром, он успел только отпереть входную дверь, как в лицо ему полыхнуло пламя. Убедившись, что квартира горит, он побежал в отдел милиции, находящийся через дорогу, а дальше нам все известно. Первое предположение, возникшее у участников осмотра по поводу смерти жильцов квартиры – отравление угарным газом, поскольку тела обгорели только поверхностно и, следовательно, смертельных ожогов пострадавшие получить не успели. Однако прибывший для участия в осмотре судебно-медицинский эксперт ошарашил присутствовавших выводом о насильственном характере смерти. Пожилая женщина, проживавшая в одной из комнат квартиры, погибла от механической асфиксии, а ее племяннику, гостившему у тетки, был нанесен страшный удар по голове. Старшину милиции, которого трясло от увиденного, еле успокоили, пришлось даже вызвать врача. Следователь ждал, когда тот придет в себя, потому что пока это был единственный свидетель по делу, и от его показаний многое зависело. Наконец стало ясно, что старшину можно допрашивать. Понятно, что после такого стресса человеку трудно сосредоточиться и дать связные показания. Но старшина очень старался. Молодая, но уже достаточно опытная сотрудница прокуратуры Екатерина Тямина просидела с ним не один час, пытаясь выудить из его памяти крупицы каких-нибудь фактов, которые могут помочь в расследовании. И ей это удалось. Старшина припомнил, что когда он входил во двор, направляясь к своей парадной, навстречу ему вышли трое молодых людей. Они явно торопились и отворачивали от него свои лица. Это было первое и единственное упоминание о возможных подозреваемых. Но следовало установить мотив преступления. Кому понадобилось убивать пожилую женщину и ее племянника? И зачем? Описать молодых людей старшина толком не смог, поэтому оперативники все силы бросили на поиск свидетелей, которые могли видеть эту троицу, входившую в дом и выходившую оттуда. Между тем старшина вспоминал все более интересные факты. Например, про то, что раньше, бывая в квартире, видел каких-то подозрительных парней, приходивших к племяннику соседки. И у него сложилось впечатление, что и племянник, и визитеры – причастны к торговле наркотиками. К чести следователя прокуратуры, которой я поручила расследование этого дела, надо сказать, что она не пошла на поводу одной версии. Она стала скрупулезно исследовать личности и потерпевших, и свидетеля, и особое внимание уделила взаимоотношениям между ними. Старшина милиции скорбел по погибшим, особенно по пожилой соседке, и рассказывал, какой она была чудесной женщиной, как по-доброму они соседствовали и как жалко было бы расставаться, если бы квартиру вдруг расселили. Кстати, пожилую соседку и племянника все характеризовали как порядочных, спокойных людей. Друзья племянника произвели на следственную группу приятное впечатление. Меньше всего они походили на торговцев наркотиками. Да и вообще, предположение о том, что погибший имел какое-то отношение к этому черному бизнесу, вызывало у людей, знавших его, горький смех. Но следственная группа знала, что такими подробностями жизни, как участие в наркобизнесе, обычно не делится даже с самыми близкими людьми. Одновременно следователь Тямина выяснила, что отношения между соседями были не столь уж безоблачными. Камнем преткновения был, конечно же, жилищный вопрос. У старшины он стоял особенно остро. Подрастали дети, а квартира его жены была вовсе не такими хоромами, как он пытался представить. Крошечная хрущевка в ужасном состоянии. Он пытался найти какие-то компромиссы, расселить их коммуналку в старом фонде с высокими потолками и просторными помещениями. Такая квартира стоила дорого, и ее продажа позволила бы решить многие проблемы. Но соседке нравился район, нравился старый фонд, и она категорически не соглашалась на предлагаемые приглашенными старшиной риэлторами варианты. Когда следователь стала задумываться о том, что в старинную формулу «ищи, кому выгодно преступление» пока что идеально вписывается только один человек, находящийся в поле зрения следствия, главный свидетель, обнаруживший трупы и сообщивший в милицию о пожаре старшина милиции, к ней пришли оперативники с известием о новом свидетеле. Прочесывая двор и дом в поисках людей, которые могли видеть подозрительную троицу молодых парней, оперативники обоснованно начали с владельцев машин, паркующихся во дворе, и нашли человека, уезжавшего на работу как раз в то время, что особо интересовало следственную группу. Машина его стояла так, что мимо нее обязательно проходили люди, направляясь в парадную или из парадной. Показания этого человека озадачили оперов и следователя. Свидетель провел во дворе около 40 минут, пытаясь завести на морозе свою старенькую машину. В эти 40 минут как раз попадало время начала пожара, если верить старшине. Так вот, свидетель не видел ни троих парней, ни даже самого старшину. Вернее, не видел старшину, входившего в дом. Зато хорошо видел, как старшина выскочил из парадной с обожженными руками в обгоревшей дубленке и побежал в отдел милиции. Кому следовало верить в этой ситуации? Старшине, самому пострадавшему в огне, или постороннему автовладельцу? Ответить на этот вопрос помогло заключение пожарно-технической экспертизы. Ей следователь поставила задачу определить время начала пожара. По крайней мере, одну временную позицию следствие знало точно – время обращения в милицию старшины с заявлением о пожаре. Техники были единодушны. Судя по площади, охваченной огнем, а также интенсивности горения, зафиксированной пожарными в момент, указанный старшиной, пламя не могло полыхнуть при открывании входной двери. Туда огонь еще не добрался. Но ведь старшина утверждал, что не входил в квартиру, а лишь открыл входную дверь, увидел пламя и сразу побежал в милицию. При каких же обстоятельствах он получил ожоги рук и опалил дубленку? Следователь изъяла у него дубленку и отправила на экспертизу. И эксперты нашли на ней ни много ни мало следы бензина. Откуда взялся бензин на его дубленке? Машиной он не владел. Каких-либо других ситуаций, при которых на его одежду мог попасть бензин, он припомнить не смог. И был арестован по подозрению в умышленном убийстве двоих человек и поджоге квартиры. Эксперты осмотрели его ладони со следами ожогов. И на вопрос следователя, могли ли такие повреждения рук быть получены при обстоятельствах им указанных, в момент, когда он открывал дверь в горевшую квартиру, категорически ответили «нет». Вырвавшимся из двери пламенем в первую очередь опалило бы ему лицо, но на лице старшины никаких повреждений не было. И добавили. Именно такие ожоги рук характерны для неловкого поджигания. Вот если он поджигал какой-то объект, предварительно облив его воспламеняющейся жидкостью, то полыхнувшим огнем опалило бы ему руки именно так. А также и дубленку именно в тех местах, которые и вправду оказались повреждены огнем. Последней каплей, упавшей в чашу обвинения, оказалось свидетельство одного из сослуживцев старшины. В его коптерке тот видел канистру с бензином и еще удивился, зачем старшине бензин. Характерно, что после происшествия в коптерке не было найдено никакой канистры. Сам же старшина отрицал, что когда-либо хранил у себя какие-то горючие вещества. Отрицал он это и после того, как при повторном осмотре сгоревшей квартиры, а для тех, кто никогда не видел выгоревших помещений, скажу, что найти что-либо на пепелище – задача чрезвычайно тяжелая, да еще потом неделю, как минимум, кашляешь сажей. Как раз в очаге возгорания были найдены оплавленные остатки канистры, очень похожие по описанию на ту, что хранилась на работе у старшины, аккурат до пожара, а потом пропала. Вот так и замкнулась цепочка улик, лопнули надежды старшины на завладение квартирой. По приговору суда он получил 17 лет лишения свободы.